Плечи ее были отведены назад, длинная шея стараниями живописца оказалась бесформенной и клонилась вперед наподобие стебля цветка, дабы придать равновесие запрокинутой голове. Лицо в три четверти, высокое чело ярко освещено, на губах улыбка, несомненно, восторженная. Это было видно при всей одномерности изображения. Женщина явно улыбалась своим мыслям и не намеревалась делиться радостью со зрителями. Да, слово «радостное» тут было вполне уместно. «Я не разбираюсь в живописи», — признался Джордж, стараясь, чтобы его высказывание не прозвучало пренебрежительно. «Честно говоря, картина весьма уродлива, верно? Странная мешанина. Вот эта оборка вокруг шеи, эта копна волос, похожая на крылья, и эти локоны по бокам навевают мысли о ранневикторианском реализме. Но поза и не викторианская, и не реалистичная, скорее иеротическая, напоминающая древние египетские картины. Я не горожу чепуху? Напротив, а что, по-вашему, уродливо? Сочетание красок или детали? Детали, я полагаю. Сочетание красок уравновешено. Я имею в виду фигуру. Цветовые плоскости грубоваты, но я думаю лишь потому, что картину все время подновляли любители по мере старения и выцветания красок. «Знаете, — предостерегающе сказал Лесли, — вам лучше сбавить обороты, а не то вы превратитесь в художественного критика». Разглядывая это невзрачное творение, он совсем забыл, что его отношения с Джорджем до сих пор замешаны на взаимных подозрениях и потенциальной вражде. Да, именно так и было. Лет, наверное, 200. Всякий раз, когда картина нуждалась в подновлении, какой-нибудь доморощенный живописец брал в руки кисти, краски основных цветов и малевал где надо. Это напоминало мозаику. А время от времени какой-нибудь горе-художник начинал фантазировать и подрисовывал локоны, похожие на штопоры, которым, как вы очень справедливо заметили, здесь не место. Уверен, что глубже третьего слоя эти живописцы не проникли, но форма, расположение фигуры, осанка — все это от оригинала. И это прекрасно. И я хочу извлечь картину из этого гроба. Хочу увидеть, какой она была, прежде чем стала вывеской торговца. Убежден, это прежде было. Не всегда же эта картина украшала гостиницу. Джин шла на кухню. Остановившись, она внимательно посмотрела на смеющуюся женщину и задумчиво сжала зубами ручку вилки, которую держала в руке. «Знаете, она напоминает мне что-то, вот только никак не пойму, что именно. Ты думаешь, она всегда смеялась?» «Думаю, что всегда. Видно по наклону головы. Повезет, увидим ее уже скоро. Повезу ее сегодня к одному парню. Он руководит университетской галереей», — с довольным видом пояснил Лесли. «Я звонил ему вчера. Это Брэндон Лукас. Оказывается, я знал его сына, он тоже учился в Оксфорде. Так что Лукас сразу согласился. Похоже, даже выказал большое желание взглянуть на картину». «А у Кранмера забрали ее без труда?» — поинтересовался Джордж. «Без малейшего. Он не очень хотел расставаться с картиной, но, похоже, после ваших дотошных расспросов его интерес к ней иссяк.